У профессора Коромера были все шансы закончить жизнь в Равнограде. Но чудо не случилось. «Сообщение о ваших подвигах уже у ректора!» Выплюнул он, гаденько ухмыляясь и переводя торжествующий взгляд с меня на Уилла и Адриана. Последнего слова не впечатлили. Тормознув, некромант повернулся ко мне и по-деловому поинтересовался. «От ректора тоже избавляемся?» Профессор побледнел, но промолчал. Ответил Лотрику мой друг. «Не, ректора нельзя. К несчастью, и этого тоже нельзя». Выразительная пауза и показательная грусть сменяется кровожадной радостью. «Пока нельзя». И Уильям с Адрианом, обменявшись понимающими ухмылками, с одинаковыми загадочными лицами на профессора посмотрели. То, что у него проблемы, было очевидно всем, и даже сам Коромер все прекрасно понимал. «Без меня вам практику не закроют!» Напомнил он не очень уверенно, скорее очень неуверенно. И уже в следующую секунду попытался вернуть себе самообладание, для чего откашлялся, встал ровно, полы мантии резко расправил и уже иным, твердым, почти не дрожащим и холодным голосом произнес: «Даю вам час на сборы, адепты». «Не успеете». Выразительно замолчав и не договорив, маг еще несколько мгновений смотрел на нас, а затем развернулся, взмахнув краем мантии, и гордо пошел на выход. Мы остались. Мрачное настроение, опустившееся на всех троих, тоже присутствовало ровно до задумчиво оброненных слов Адриана. «А возьму-ка я у него слепок ауры!» «Я уже брал», — остановил его Уилл. «Пошли, поделюсь». «И они реально пошли, два дурака?» «Не знаю почему, но я пошла тоже».